Тростник. Сидел рыбак веселый на берегу реки, и перед ним по ветру качались тростники. Сухой тростник он срезал и скважины проткнул, один конец зажал он, в другой конец подул. И будто оживленный тростник заговорил. То голос человека и голос ветра был. И пел тростник печально: «Оставь, оставь меня, рыбак, рыбак прекрасный, терзаешь ты меня!» И я была девицей, красавица была, у мачехи в темнице я некогда цвела, и много слез горючих невинно я лила, и раннюю могилу безбожно я звала. И был сынок-любимец у мачехи моей, обманывал красавец, пугал честных людей, и раз пошли под вечер мы на берег крутой, смотреть на синие волны, на запад золотой. Моей любви просил он, любить я не могла, и деньги мне дарил он, я денег не брала. Несчастную сгубил он, ударил в грудь ножом, и здесь мой труп зарыл он, на берегу крутом. И над моей могилой взошел тростник большой, и в нем живут печали души моей молодой. Рыбак, рыбак прекрасный, оставь же свой тростник, ты мне помочь не в силах, а плакать не привык.